Брависсимо. Мистер Свин, спасибо, спасибо. Да, это Дима заморочился насчет этого оформления всего такого. Но «Огнем и мечом», да, хороший фильм, хороший фильм. Надо будет его как-то пересмотреть, он, да, охуеть. О, Дима, спасибо, ебануться, блядь, $50. Охуенно, спасибо тебе большое. Алло. Здорово, дед. Да, здорово, здорово. Ну, давай, короче, если казаки не берут, то разгвардейцам наберем. Мне охуенная идея пришла их как запранковать. Хорошо, сейчас, секунду. Так, ништяк. О, Дашкевич, спасибо тебе за штукарщик. Ой, ебануться, дорогая моя хорошая, спасибо тебе. Целую тебя, обнимаю крепко-крепко. Ну, это, по-дедовски, знаешь, так, по-дружески. Не, у нас волокосом не одинаковые голоса. Алло? Алло, здравствуйте. А это казачество? Да, что вы хотели? Да, такое дело. В общем, это клуб чеченских ветеранов. У нас анальный казах сломался. Пришлите нового. А, нового? Да. А может быть, да, ты нового. Им останешься? А можно вам в папаху насрать? А, можно, нажри сам себе. Нет, тебе да можно нового. Насрать. Да. Слышь, да, а настоящие казаки только запорожские, а ты какое-то чучело ряженое. Да какой ты запорожский, хапов. Да, да ты какая-то чучело ряженое, блядь. Навешался вот своих медалей, лентами обмазался, говном обмазался, блядь, и сидит гордый, сука, с нагайкой. Хохлы. Только хохлы слава недобитые. Украине! Ага, хохлы недобитые. Погоди. А, с хохлы недобитые, получки блядь. Получки еще, получки. Да ты свои. Это, ты же не казак, ты просто какой-то батрак, а сука. Да ты батрак хуев, понимаешь? Казак это свободный человек, а ты батрак, блядь, ты на Путина. Ты, путинская ты, подстилка, хохлядки. Блядь. Путинская О, подстилка, сука. Бандеровская блевотина. Ты только школьников можешь разгонять, когда ты с мужчиной. Когда ты с мужчиной пересекаешься, ты, блядь, сливаешься нахуй, блядь. Тебя обсыкают. О, блядь, скинул, сука, уебок, блядь. Сейчас его еще пошкварю. Бля, нормальный прикольный попался, персонаж. Да. Нормальный попался, охуенно, блядь. Сейчас. Такой хуйни завести. Да. Да, реально новый манник, блядь. Ну давай, давай, еще скажи что-нибудь. Давай тебе твоя мама будет. Собака паршивая, блядь. Да, твоя будет давать. Собака, ты. Пес, блядь. Пес плешивый, сука, блядь. Пидор мокрожопый. Да слышь, блядь, тебе пизды дать. Тебя чеченцы давно насиловали? Тебя чеченцы давно... Тебя чеченцы давно пидорасили, я ему рассказываю. Хуесос приперный. Ну-ка рассказывай, давно тебя чеченцы пидорасили, блядь. Ну подстилка, сука. Бандеровская блевотина. Так а слышь, ну, а ты, а скажи, ты за нацистов или ты за кого? Запорожский, бандеровская блевотина. Ну-ка расскажи что-нибудь. А ты знаешь, что была только запорожская сеть? Я все знаю, я все знаю. Да что ты можешь знать, ряженая сука тварь? Я тебя знаю, быдло неумытое. Иди умойся, придурок. Я тебя сейчас умою, блядь, обосту тебе еблину, понял? Да, да, да. А ну говори адрес, я подъеду, блядь. А по ну, сути подъедь, я ебало, слышь. Да подъедь, ну, ну подъедь. Давай, давай, давай. Ты что, Бога молю, подъедь. Так давай туда. Адрес, давай адрес. Давай, ну скидывай. Ты же знаешь, куда звонить. Нет, давай адрес, диктуй адрес. Придурок. Диктуй адрес. Придурок ты. Диктуй адрес, я тебе говорю. Что, чмо слился, блядь? Только по телефону такой смелый, чмо трус. Цикло ебаное, вот. Диктуй адрес. Да-да-да, вот и вот. Диктуй адрес, цикло ебаное. Ага, сейчас тебе я продиктую. Давай, диктуй. Я вот. Подъеду, я тебе ебало набью, понял? А теперь в жопу не хочешь ты, блядь? Я сейчас подъеду. Давай. Ну давай, давай, в жопу, давай, все остальное, диктуй давай. Адрес. Я, давай, не буду, я давай, хотел давай. Бы, да, хуй пососать. Давай, давай диктуй адрес, говори давай. Подставляй. Ну давай да, адрес, ты. Блядь. Отсоси у меня вначале, ты, так блядь. Давай отсосу, диктуй адрес. Дядел, диктуй дядел. Адрес. Бархатый, блядь. Диктуй адрес. Вот. Запорожье. Диктуй адрес. Диктуй адрес. Вот. Понятно, сыку. А что вы такие имеете против евреев? А вот такие мы. А что вы такие? Мишигинекоп, что вы имеете против евреев? А ну-ка, расскажите мне. Козлина обрыгивает. А что вы против меня, евреи, имеете? Я не понял. Ну, давай. Тебе что? Тебе шекели мало платили? Я тебе заплачу за твою анальную дырку обосранную. Шекель тебе дам, ты мне свою дырку подставишь, да? Ты же тебе же нацисты платили во Вторую мировую? Ты все себе... Тебе вот это... Шекелем, так шекелем. Вот это еще даже нет половины, вот, которую я могу... Нет, так слышь, это ты за нацистов же воевала Вторую мировую. А сейчас что ты за совок топишь? Ебло тупое. Ты. Ебло тупое, ты уважение хоть себе можешь иметь к русской освободительной армии, к патриотам, блядь, России настоящим, блядь. Ты дубина полированная, кадушка лысая, ёпта. Слышь, ты, пиздота, давай диктуй адрес, я тебе подъеду, блядь, сейчас. Давай. Ну так диктуй, блядь. А, слился с ученым, блядь. Похоронное предприятие «Ритуал», здравствуйте. Да, здравствуйте. А можно у вас мясо заказать? Какое мясо? Вы в похоронное предприятие. Да я знаю, что похоронное предприятие. Просто мясо, говядина, курятина и этот все дорогое. А мне бы вот мясо, вы же можете достать мясо? Сколько килограмм? Звонить сюда больше не нужно. Почему? Потому что... Ну, мне сказали, что вы мясо... Алло. Алло, да, мне просто сказали, что вы мясо предлагаете, вот. Я тебе сказала не звонить сюда больше. Не, ну ты что, охуела? Дай деду мясо. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Алло, здравствуйте. Я не могу домой попасть, у меня под дверью казак лежит. И, в общем, я не могу попасть в квартиру. Как можете, казак лежит? Не понял. Вот так лежит. На земле лежит или казак. Прямо. Мы пришли с внучком домой, а тут казак лежит обоссанный, у него в папахе говно, и он храпит. Он очень большой, мы не можем его оттащить. Можете приехать забрать его? Да, что вы, с ума сошли, кто там будет ездить? В смысле, кто? Ну, вы что-то сочиняете, прекращайте. У меня нету времени на вашу брехню. Не, слышь, ты еблан, сейчас придешь, уберешь своего друга, блядь. Ты просто свою ёбу подставляешь всем поверь. Ты поторопился немного. Дубль. Да, мы сейчас перезвоним ему. Слушаю. Слышишь, тебе жопу тяжело поднять, а я же домой попаду. Алло. Приезжайте, кто куда? Да, говорю, звоните туда на месте. Ради вам Бога. Что, без разницы? Алло. Говорю, помогите вы, если можете. Говорю, сейчас я дам еще трубку внуку. Берет лет 18 внук и начинает про казаков стихи читать. Слышь ты, дура, давай не пизди там. Мы тут с внуком домой попасть не можем. Казака убирайте, воняет. Бля, я сбросил, сейчас еще раз перезвоним. Не, можем, кстати, с этой дурой пообщаться, у нее тут другой номер. Я понял, они там рядом сидят. Алло. Алло, да, это кто? Здравствуйте. Вы, это из полиции беспокоит, а это кто? Да, так а что вы хотели? Меня Цирулев Владислав зовут. Да, да. Я хотел узнать, с вашего номера сейчас 64-й морг звонили, 64-й ГК. Да, колбаски отрезать и фарша, да. Вы вообще в адеквате, не? А вы вообще в адеквате? Я 10 тысяч пенсия, хуй без соли доедаю. Ага, здорово. Потому что твой Путин хуйло, понимаешь? Бесплатные колбаски, адрес назовите. Слышь, ты охуевшая крыса, блядь. Ты мне слышь, колбаски. Ну, я тебя вычислю по номеру, нахуй. А ну, внучок, понял? Подойди, скажи этому пиздолизу, блядь, что он тут распоясался. Внучок, подойди, пожалуйста. Давай. Здравствуйте, что тут происходит? Здравствуйте. Это кто там? Что такой происходит? Бойкин. Это внук. Зачем вы деда моего оскорбляете? Внук, во-первых, я из полиции беспокою, это первое, да? Да, во-вторых. Да и вот я тоже думаю, похуй, я сейчас по номеру вычислю, блядь, ваш адрес. Так а слышь, а ты если полицейский, ты сколько на бутылку присаживаешься? Вот. Ты и на бутылку как? Посажу вас обоих. Ты понимаешь? Я... Дед-герой, дед ДНР воевал, дед-казак, а ты вот это вот на него пиздишь что-то. Слышь ты, чушок ебаный, ты ко мне подъедь или адрес назови, я к тебе приеду. Посмотрим, что пиздишь, блядь. Я батя. Твою голову, блядь, ставлю тебе в жопу, нахуй. И деда жопу, блядь, да, ставлю свою. Шо? Понял? Ты в ДНР уебище. Воевал? Ты что, извращенец, блядь? Воевал. Воевал в ДНР, воевал? Да ты говноед, блядь. Ты говно да жрал по-любому. Вы вафли, блядь, вы только по да телефону. Да ты же говно пить. Жрал, фу, говноед, блядь. И ты мне еще но говоришь, что я колбаску не могу я есть. Я вас вычислю, блядь. Ты будешь нахуй лизать, блядь, ты вычислишь говно, жопу своей маме, понял? Да, да, вычислишь, да, да, да. Блядь. Вычислитель нахуй, блядь. Мы в ДНР, как ты, щелчками хуячили, понял? Да, в ДНР. Вы только, блядь, потом ничего прыгали нахуй, блядь. Тебе там на брови спускали, и ты теперь тут гордо во себя строишь. Окопы заставили рыть, блядь. Вбивает, да, бивает, да. Пробивает, блядь. Слышь, ты пробиватель хуёв, блядь. Давай колбасы мне отвесь. Ты адрес мне скажи, я тебя подвезу. Хорошо, улица Героев Небесной Сотни, дом 9, Москва. Давай подъезжай. Давай, давай. Какая улица? Улица Героев Небесной Сотни, дом 9. Ага. Ага, давай. Что, квартира ДНР там? Квартира с хуесосов, да? Я записываю. Не, так, квартира так. Хуесосов, дебил. Это где ты живешь со своей мамкой, блядь. Дебил, там посольство ДНР находится. Вам какой колбаски-то, блядь? Чтоб, блядь, в очко не поместилось или в рот, блядь, чтоб не влезло. А ты колбасу, блядь, что ли, себе в очко пихаешь? Я обычно тебе, колбасу, блядь, ем. Тебе с удовольствием запихну, нахуй. А ты что, ты гей, что ли? Я, ну, да, ну, хочу тебя выебать, блядь. То есть ты гомосек, получается? Ну я да, я хочу тебя. А выйти. Как тебе в полиции гопиком, блин? Дед, дед, он да. Из ЛНР, походу. Из ЛНР? Там да, пассивные, там да. ДНР это активные, ЛНР это пассивные, понятно. Да, да, да, да. Ну все, ребята, я короче, пошел за колбасой, сейчас подвезу. Ждите. Ага. Давай, давай, давай. Пиздуй нахуй. По губам подвези себе. Так, я сохраню его подвези номер. По губам. Охуенно, по-моему. Дебил наивный, думаешь, что, блядь, сейчас что-то вычислит, ага, хуй, блядь, увидит информацию, обломится, блядь. То слышу, мне сказали номер доктора Попова, сейчас я посмотрю, у него это или нет. Ты позвонишь или я? Ну, я наберу, ты можешь пообщаться, или можем... Можем, знаешь как, я ему скажу, что я гимнастику червячка сделал и не могу выбраться из ковра. И что ты мне помогал, все равно не выбираюсь, пусть он приедет, поможет. Или это, скажи, что терся по его рекомендации в кору дуба, и теперь везде заноза. Да не, или можно еще про яйцо, что яйцо себе в жопу засунул. Яйцо, огурец. Огурец, нет, там же было. Нет, там было, смотри, там было про огурец, это не отрывает ботвы, было еще про яйцо. Да. Что-то на нем я там то ли посидеть промежностью, то ли, блядь, в жопу его себе засунуть. Что-то он такое тоже нес. Слышишь, ну, такое с ней. А ты можешь сказать, что ты сел, короче, на огурец, не отрывает ботвы, и заснул. Огурец порос внутри тебя, ты не можешь слезть. Можно и так, давай, сейчас. Алло. Алло, доктор Попов, здравствуйте. Нет, он сейчас в командировке, что вы хотели, я вам передам. Ой, это очень срочно. Дело в том, что я делал гимнастику червячка и застрял в ковре. Мне даже внук не может помочь. Пусть приедет, поможет, я по его рекомендации. К сожалению, он сейчас в командировке будет после 27-го, не раньше. После 27-го, ладно. Простите, а доктор на Бахчу поехал? Что? Доктор на Бахчу поехал, простите. Куда он, где он с командировки? Возможно, мы его сможем там разыскать. На Бахчи? Ребят, вы, конечно, молодцы. Ну, я думаю, что уже пора этим заниматься, заканчивать заниматься. В смысле, да. Чем заниматься? А чем пора заканчивать? Не, не хочет. Так, еще здесь кинуть. Червячком? Червячком, ну да, наверное, блядь. Так, ребят, будем пранковать камеры. Так, пусть будет. Ты пока делаешь. Я говорю, слушайте, вот посмотришь. аж смешно, я сам водитель первого класса. Вот поглядишь, ладно, сейчас на пенсии, слепой там на один глаз, неправильно сделали. Стоят, я раньше покупал машину в Запорожье, дешевые. И за час весь город объезжал. А сейчас такие тачки дорогие покупают у всех ведущих. Вот, 500, 600 лошадей. Да-да. Я бы не вытерпел крышу. Так проткните им колеса нахуй. Ай да. Видишь, кто залетел здесь, там ни милиция, ни полиция. Залетел куда надо. Да. Проткни им колеса нахуй этим тачкам. Да что ты его обжимаешь, блядь? Возьми, въеби, как боксер, нормально, блядь. Вот эти вот какие-то за руки его схватил. Алло. Что вы тут обжимаетесь, я не могу понять. Что это за дела вообще такие? Приятного аппетита! Ну как, тебе вообще, у тебя, ну, тебе нигде не... Ты продаст еще 5 минут, ты ладно. Дети не колыхнется? Урод вонючий. Ну, новый там, ты чего, продаст? Дебил. Тупорылый. Пошли вам. Дорогая, не обижай его, он просто третий лишний. Слышь, мужик, давай про хохлов выключай этот мусор поганый. Нахрен оно тебе надо? Что там добавили, я не пойму. Что за прикол такой? И что за шоколадное? Откуда она берется? Звук какой-то. Это Дмитрий Киселев вас беспокоит. Я вам новости с доставкой на дом принес. А первая новость. Путин самый великий президент. Самые его все уважают, все боятся. Это первая новость. Второе. На Украине все плохо. Соль всю скупили с магазинов. На Украине все плохо. Если не хотите, чтобы был Майдан, голосуйте за Путина. Да, потому что все плохо на Украине. Что там еще по новостям? Да, геополитика. Россию все уважают, все любят, в общем. Все, что ли? Что случилось? Королевские воры. Пить. Да. Включи камеру, ладно. Айфоны — это пиндосовская хрень. Это рептилоиды придумали, чтобы поработить славяно-арийского человека. Пользуйтесь кнопочными телефонами производства, не знаю, как у нас фирма называется, но, в общем, есть отечественные телефоны, ими пользуйтесь. Айфоны — это все рептилоиды придумали, чтобы вас поработить, они вас чипируют. Когда пользуетесь айфоном, нужно пользоваться шапочкой из фольги, чтобы не было излучений. Иначе космические лучи с Марса вас могут облучить, и вы станете пиндосом, захотите в Америку слинять. И где будет русское национальное единство, где русская идея? Айфон — это начало того, это начало американизации, понимаете? Раньше славяно-арийские люди что делали? Они лапти шили себе, лапти плели себе, лапти, щи кушали, шишки, жуков, грибы, мухоморы. Все это кушали, славяно-арийские люди. Поклонялись Велесу. А вот это рептилоиды придумали все вот эти айфоны, понимаете? Они хотят, чтобы вы в Америку слиняли. Блины, вот блины, смотрите, на столе блины, да. Их нужно с лопатой есть, по-настоящему, по-русски. Русская традиция — это блины с лопатой, понимаете? А вы их с чем едите? Мы с вареньем. С вареньем, но надо с лопатой их есть. Все, вы америкосы, вы уже все, это... Вы уже рептилоидами стали, понимаете? Ну ладно, я пойду себе как славяно-арий чай с мухами заварю. Это славяно-арийское традиционное блюдо. Чай с мухами. Это что, блядь? Это был полный пиздец. И блины с лопаты это поем. Блины с лопаты. Оливьеху с лопаты. Все, ладно, приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, что... эта камера недоступна. Алло, что судебный? А колбаски можете отвесить, пожалуйста? Девушка, вы ошиблись номером. Не, девушка, это не девушка, это дедушка. Девушка... Это дедушка. Еблан, нет, ты тупорылый, девушка. Ты мне фарш дашь или нет? Да, фарш можешь отвесить? Анонимных геев, это в другом месте девушка. Так ты же пидор, блядь. Да ты же пидор, слышь. Ну, блядь, девушка, ну бросьте, вы уже ругаться. А то я позвоню. Уёбок, давай, короче, колбасы мне отвесь, хоть хорэ здесь выёбываться, блядь. Иди ты у своего парня попроси колбасы, он тебя в рот напихает. Какого еще парня? Ты что, охуевший, блядь? Да девушка, да что вы? А кто там смеётся, блядь? Кто там смеётся? Что там за коза смеётся, блядь, слышь? Что там за коза смеётся, блядь? Денеровец ебаный, блядь. Вы на громкой связи. Да мне похую, на чем я. На громкой связи. Давай, короче, это, колбасы мне отвесь, слышь, долбоёб. ЛГБТ в другом месте, по-другому. Отвесь колбасы, я тебе говорю. Какой я нахуй ЛГБТ? Короче, меня твои проблемы не ебут. Алло, это музей? Самолизинчизды. А это музей? Так, этот ответ меня не устраивает. Алло, ты бедил, блядь, или чё? Не, куда ты звонишь? Какого хуя ты названиваешь мне? В музей позвонил. Чтобы у тебя застрял большой хуй и шачи в горло. Не, при чем здесь большой хуй и шачи? Алло. Алло, Виталий, здравствуйте. Меня зовут Сергей Владислав. Алло, Виталий, здравствуйте, говорю. Вы меня слышите? Ну, слышу. Да, смотрите, меня зовут Цирлёв Владислав, я от Алексея Панина. Ему очень понравился ваш размер ноги. Вы не могли бы встретиться для обсуждения общего проекта? Я не понимаю. Ну, знаете Алексея Панина, актера? Ну, есть такой актер, да. Да, вот он любит в гей-порно сниматься, и он хотел бы с вами сняться. Это будет обоюдный хайп, и денег вам много предлагают. Понятно. То есть, если у тебя в башке будет лом торчать железный, то это будет весело. В смысле, ты что, ебанутый? Нет, это ты такой. Давай, заканчивай. Не, этот, короче, ты с Алексеем будешь сниматься в гей-порно? Ох, он нахуевший, зашкваренный, блядь. Ребят, это был Виталька Милонин. Милонова, блядь. А Панину, блин, звонили, но он всегда на съемках. Ну давай еще раз попробуем позвонить Панину. Алло, это Ножный Дед, Дел Мастер? Извините, перезвоните, ради бога, сейчас не очень удобно говорить. А у вас нога в жопе? Как всегда. Не хочешь отображаться. А стеклотару принимаете? Слышишь? Стеклотару. Прими мою пизду себе в рот, блядь, а не стеклотара. Ебаная твоя рыла, блядь, пидораса ебаная. Да за что вы? Когда ты сдохнешь, сука, то ты мне больше не звонит. Да это, коробки. Шалава ебаная. Не, не шалава ебаная. Я по объявлению шалава. Говорю. По объявлению. Алло, ты, блядь, ты ебаный, объявление, блядь, туда на этот, на кладбище ебаный в рот бери. По объявлению уж позвонил, давайте спокойно поговорим. Ох, ебать, ее распирает. Алло? Да, здравствуйте, а зачем вы с окна яйцами бросаетесь? Чего? Зачем вы яйцами из окна бросаетесь? Вам нехуй делать. Пошел ты. Не, скажите. Алло? Здравствуйте, это Максим Масальский вас беспокоит. А скажите, а почему моя бабушка ублюдок? Твою бабушку на помойке наебла твоя прабабушка. А у вас есть на помойке ублюдок Каля Кучка? А доказательства есть какие-то? Алло, а доказательства есть какие-то? Помойке наебла Каля Кучка ублюдок. А есть какие-то доказательства? А вам телевизор отключили? Почему не слышно вот этих вот ваших Киселевых? Я с наркоманами разговаривать не буду. Да, так а почему бабушка ублюдок, скажите, пожалуйста? Я с наркоманами разговаривать не буду. Не будете? Нет, так не разговаривайте с наркоманами. Вы скажите, почему бабушка ублюдок. И все. Ну, расскажите, пожалуйста, почему, вот, с чего вы взяли, что вот, бабушка, там, ублюдок, с чего вы взяли, а? Она нажала какую-то игрушку, знаете, типа, вот, нажимаешь на кнопку, и там она начинает что-то говорить. Прислушайтесь. Алло, а что это у вас такой за хоррор дома? Прикиньте, темнота, выключен телевизор, и это ебнутая стрёмная игрушка, блядь. Мушиным голосом что-то говорит. Так, ладно, ладно, я тогда чуть позже перезвоню, вы вижу, не в адеквате. Что, за кредитку звонишь? Алло. Да, за кредит звоню. Цирульзайм, вы должны 10 тысяч рублей. Тебе надо-то? 10 тысяч рублей должны. Давай, я возвращаю, блядь, алкоголичка. Сколько я тебе нахуй должна? Цирульзайм, 10 тысяч рублей. Сколько? 10 тысяч. Нихуя себе, блядь. А что так за займ такой, нахуй? Это за... Там что, 7 раз... Здесь потребительский кредит, покупка сталактита из говна. Покупала сталактит из говна? Давай плати теперь. О, блядь, нихуя себе, нахуй, что ты раз слышишь такую хуйню? Как ты первый раз слышишь? Сталактит из говна первый раз слышишь? Да, конечно, нахуй. Ты кого как? Блядь, что оно сбросилось? Алло. Да, так это, ты когда вернешь по займу? Ну что, тебе что чепушило надо-то, блядь, а? Мне ты что, нужна... проблем себе хочешь или ты что? Ты сталактит из говна себе покупала, вот давай возвращай деньги. В кредит брала сталактит из говна? Ну, за лупу тебе на воротник, нахуй, не надо, блядь, на твой конский, блядь. Не, не надо. Ну, не надо, ну так будет, нахуй, блядь. Я тебе говорю, я завтра, номера все, нахуй, тут сохранены, блядь. Я тебе пойду завтра, я тебе инвентуру, сука, сдам, блядь. Понял, нахуй, с твоими угрозами, они блядь. Же это, ты, они аппарат, же увидят это, тебя. Я еще, нахуй, вон включила, блядь, автоматически. Крыса, этот, крыса, блядь, заткнись. Все это записывается, весь свой базар. Крыса, заткнись. Смотри, менты пошел тебя нахуй. Увидят, менты тебя ну, увидят, ебан. Они тебе в ебало плюнут. Там алкаши и наркоманы, блядь. Тебя. Алло, да. Алло. А, ну послушай меня, дружище. Ну? Ты там моей бабушке звонишь, угрожаешь, я тебя слышу, мне вообще без разницы, где ты, в Москве там или в Москве, ваша нахуй. Да не, не в Москве, сожгу, я нахуй, же не в Москве. Слышишь? Я вашу контору сожгу. Какую, я, какую и вас контору, найду, в рот какую выебу. Контору, слышь? Займ, займ вашу контору сожгу. А чё плохого в займе, блядь? А ты меня послушай. Твоя бабушка, давай пусть деньги, деньги вернёт, слышишь? Да тебе никто не вернет. Да вернет, вернет. Я вас перестреляю. Я тебя сейчас сожгу, слышишь, уебок, блядь. Ты слышишь, хуй? Ты вообще чекинский, знаешь, пес ебаный. Нет, ты вообще что за чепуха? Ну-ка, представься мне. Ты знаешь щетинских людей, тебя просто сейчас уебут по голове. Признайся, блядь. Давай, ты кто ты у нас? Петух, блядь. Я, да я что тебе, ты я за кукарекала такая, мразь, блядь? На базаре мы долбоём. Алло. Алло. Алло, давай, представляйся, что ты за петух. Ты чё полупокер ёбан, вообще попутал нахуй. Что ты за петух, а ну-ка давай, рассказывай. Что ты за коршун такой вылез, блядь? Изменил, нахуй. Я с тобой даже базарить не собираюсь, потому что... Ой, нахуй, блядь, да потому что ты не вывозишь, давай клади трубку. Я тебе почухал, нахуй, мразь. Всё, обиделся, нахуй. Иди нахуй. Я тебе, говорю, нахуй, иди нахуй, я с тобой не стоит разговаривать, ты нахуй сейчас малолеткой базарила, понял? Иди нахуй, животное, понял? Вообще. Давай клади трубку, сливайся, слился нахуй. Чёрт. Слился нахуй отсюда с линии, блядь. Всё, клади трубку, до свидания. Клади трубку. Так, а кто же его бабушка-то была, блядь? Наверное, сейчас я ей позвоню, блядь. Алло. Так, что ты, своего внучка на меня натравила? Я его на бутылку сейчас посажу, слышь. А ты нахуй свой не сядешь жопой, нахуй? Не, я его на бутылку посажу сейчас. Ну, садись сам на бутылку, сам сядешь. Я его сейчас на бутылку посажу, твоего внучка, блядь. Заебёшься, пидор ты ебаный, ты заебал, нахуй. Чё тебе от меня надо-то, скажи спасибо. Секса хочу. Секса хочу. Кого хочешь? Секса. Ладно, я не понимаю, что такое ты хочешь, нахуй. Секса. Секса хочу. Так иди ищи, нахуй. Так скажи, это, а ты мне на что? Давай, секс давай мне, я от тебя отстану. Кого тебе дать? Секс давай, я от тебя отстану. Ты по-русски объясни, что такое, нахуй. Ебля. А, нихуя ты охуел. А больше ничего не захотел? Все малолеток, давай малолеток, ебля, короче, давай поебемся, и я кого, в общем, от тебя отстану. Пошел нахуй. Нахуй знаешь, твоя что? Жопа хороша, немытая. Ты не на того напал, не на ту напал, отъедись от меня, нахуй. Я хочу беззубый диксакинг, сделаешь мне? Кого? А, хуй отсосешь без зубов? А у меня зубы пока еще все. Соси сам. Так давай это, такой, как сам без зубов. Давай зубы твои, слышь, повыбиваем, блядь. Да ты здесь, нахуй я тебе сказал, нужны, блядь. Короче, нахуй тебе зубы, слушай. Я... Да все, пиздуй нахуй, короче, понимаешь? Том. Том, пиздуй нахуй. Пиздуй все, сам нахуй, ты скоро запиздуешь. Это сейчас есть связано, это все записано. Все, я, крыса, иди нахуй. Пошел, пошла нахуй. Пидорас, пошел нахуй. Пошла нахуй, ебаный, крыса. Сука, и больше не звони. Крыса, пошла нахуй. Ты, черт ебаный, жопу выебаный. Чушка, иди нахуй. Я выебу жопу на... Блядь. Не, ребят, вы заметили прикол? Она не знает, что такое секс, но она знает, что такое ебля, блядь. Вот это электорат Путина типичный, блядь. У них вот этот вот язык с матами, это вот нормальная речь. Не, как бы маты это нормально. Сейчас расскажу. Алло. Ну что, пизди дальше, кидать ближе будем. Да, чушка. Пиздолиска, ты когда секса мне дашь? А ты больше ничего не захотел, нахуй. Сначала ну, помойся. Еблю, давай. Будь мужчиной, не груди. Подмывайся. А слушай, а вот скажи, а вот когда нет лужи, где ты моешься? Когда в край... Ой, когда в лужах нет воды, где ты моешься? А это тебе не интересует, где я моюсь? Не, если меня интересует. Аккуратно... Смотри, вот когда в лужах нет воды, где ты моешься? У меня колодец рядом был. Я всегда воды нагрею, помочь и бани. Колонка и рядом? Надо. Колонка? Колодец! Пидор, ты ебаный! А, ты в колодце моешься, что ли? Бля. Прикидываю в колодце, бля, чтоб помыться и несет воду с колодца, ебануться. Это Россия, блядь. У вас задолженность за пользование колодцем. А тебе что, колодцы чистенькой водички надо запить? Приезжай. Ты что, срёшь, что ли? В каком ты толчке говоришь такое эхо, блядь? Тебе не ебётся, ты не понял. Может, жди, удачи. Не ебётся. Алло, у тебя задолженность за пользование колодцем. Так, львовскую мусарку. Сейчас, Дим, позвоню львовскую мусарку. Не, нет. Львовский полиция, тебе часть колонки чем-то помочь. Добрый день, пане. А тут полицейские на москальской мове размовляют. Що це таке? Алло, ви мене чуєте? Правда, так? Я кажу, що тут ваші співробітники на москальській мові базарять, не розмовляють на державній мові, на українській. Що це за справи такі? Ну, бувають. Наверно, просто ви дзвоните... Так, скотиняка, а ну давай на державній мові базарь. Розмовляй на державній, блядь. Ви в Росію дзвоните? Яку нахуй Росію? Я у львівський відділок поліції подзвонив. Ні. Підаро, ответ. Ти на державній мові можеш розмовляти, скотиняка? Я вам говорю, ви позвонили в львовський відділ поліції, який... Львовський відділ поліції, так, я туди зателефонував. А ну давай, розмовляй мені на державній, бля. Гражданин, у вас... А ти можеш сказати «Слава Україні»? Ні, звісно. Який же це тоді львівський поліцейський, бля? Скотина. Я зараз візьму тебе, твого Медведчука, от ту що шваль, Шарія і прочу от ту нечисть, і вас порозстріляю нахуй, блядь. Угу. Ну що сказали? С МП-40. Візьму і розстріляю нахуй. Львовський поліцейський відділ Чеського лінка, чим би помочь? Ти можеш розмовляти державною мовою? Чи ти дебіл? Алло. Алло, розмовляй державною мовою. Ти же працюєш у львівському відділу поліції. Угу. Ну так, можеш розмовляти державною? Україна, так, я так розумію? Так, слава Україні. Слава СС Галичина. Все, у вас є щось по ділу сказати, і от ви будете це от говорити? Ви славите воїнів СС Галичини? Ні, звісно. Ви ж з львівського відділу поліції, ви повинні сказати «Слава Україні». Не вас, розумієте, є в Росії, да? Так. Вот, що? Московську область, Львовський, да? А чого ви в Росії спиздили? Є в Україні, город Львов. Вот вы сейчас звоните в Россию. А чего вы назву спиздили? И отдел полиции. А вы, наверное, сейчас думаете, что вы звоните в Львов, в город так Львов. Так а чего вы назву спиздили, слышь? В Россию. Слышь, а чего вы назву спиздили у Львова? Вы уже, дивись, вы уже борщ спиздили. Вы спиздили... Что там еще? А ну, подскажите мне. Вам поговорить охотно. Хто у кого що позаимствовав? Ви церкву спиздили свого часу. Mm-hmm. Ви землі спиздили. Навіть mm-hmm. зараз он, на Донбасі і Крим спиздили. Все пиздите, бля. У вас щось ви своє поняли, є, да, скажіть. Ви звонили в Росію, да? Тепер от починаєте розмовляти, хто у кого чого. Ну так поясни мені, чому ви не змогли якесь там придумати бабушкіно, допустим? Ви розумієте, розмовляли зі мною по мові, да? Переходите. Ну ви ж як-то определитесь, на чому ви на якому розмовляєте, да? Алло. Алло. Алло, да, Дім, ти. Алло. Дім, ти. Я. Да, так здесь это менты были львовские, что ты молчал. Слышал. Давай еще раз их наберу. Я-то украинский знаю, но он мне сложно дается, я на нем мало общаюсь. А я будто каждый день. Ну да. Львовский ее полиция Дежунчайского Олимпия, чему бы помочь. Доброго вечера. То я сиджу, алло. Нічого не роблю, а тут якісь москалі знову москальську розмовляють. Ви чули, алло. Що вже вийшов закон? Ви закон про мову алло. Чули? Що з вами коїться? Не понял. Не кидайте слухавку. Хлопец, хватит уже зарывать, а, пожалуйста. Не занимайте рабочую линию, я прошу вас. Я не розумію, що ти там кажеш. Кажи нормальною мовою. Это хрюкати, що це хрюкати, як ото свині. Я по-мордовски тут понимаю. Хохляцький нет, извини. Мордовский? Да, та ты морда. А может, это Мордорский, он понимает. На оркише мордорский язык, блядь, понимает. Сейчас звоню Панину. Ты тогда начинай говорить. Алло. Алло. Алло. Как там нога поживает? Здоров. Алло. Нога, но, ногу отпусти. Алло. Ногу отпусти. Ногу заживала. Блядь, хуй рта вытащите, а потом говорите, блядь. Ногу, ногу отпусти, заживала ногу, долбоёб. Слушаю. Здравствуйте, алло. Вам звонят. Алло, здравствуйте, вам звонят из библиотеки. Вот к нам тут пришли журналисты, хотят писать статью, и они, ну, в общем, писать статью после сериала «Чернобыль». Вы выступали против этого сериала, вот. Они тоже с вами согласны, что здесь какая-то была антипропаганда Советского Союза и коммунистической идеологии. Вот они хотели бы с вами связаться и у вас ваше мнение. Боюсь, спросить. Что я вряд ли что-то смогу добавить к уже опубликованному. Я просто на эту тему высказал максимально одни подробно, считают, что... как мог. Ага. Ага, просто они не могут, тут одна группа считает, что коммунистов нужно вешать, а другая, что их нужно сжигать. Они не могут определиться, поэтому они хотят ваше мнение знать. Я думаю, что им проще испытать то и другое на себе и определиться, что им больше по вкусу. Так они же не коммунисты. Анатолий, а скажите, а как вы выводите блох из бороды? Так вы, это то, что еще надеется, что может меня обидеть, ясно? Надеюсь, так а это, дальше. А блох из бороды, чем вы выводите? Да, видишь, он только меня слышит, то все, пизда. Нормально, блядь. Алло, слышь, а почему у тебя с одной стороны груди коммунистическая символика, а с другой имперская? Ты ебанутый, что ли? А одно другому не мешает. То есть, подожди, коммунисты выступали... А ты знаешь, что они убивали других? Да, одни других убивали. Или ты как этот, как Шиагарат, или какой-то там этот... Двуликий, как его, Харви Дент. С одной стороны, типа, созидание, с другой разрушение, или как? Мало ли, какие ошибки люди делали. Ну, не разобрались сразу. Так ты православный коммунист, получаешься, или как? Я не православный, я атеист. Такая империя, дело в том, что концепция... Концепция империи была в том, что царь — это посланник Божий. А какая же тогда империя возможна без... менялась. Не, подожди, а какая возможна империя, если ты атеист? А царь, получается, Бога нет, значит, и царя нет, значит, он не наместник Бога на земле. У царя есть и много других интересных задач. Кроме так, а зачем тогда имперский флаг цеплять? Ну, есть этот коммунистический вождь, это тот же самый царь, только без этой всей божественной хуеты. Зачем вот это вот имперский флаг тогда, я не могу понять. Или это показатель, затем, что у тебя что уже у империи, каша в голове? Затем, что у империи и тоже есть много интересных и полезных задач. Есть, но однако коммунисты вырезали всех разумных людей и получились в итоге после коммунистического вот этого вот коммунистического говна, которое было в истории, ну, появились псевдоинтеллектуалы вроде тебя. Конечно, если вы всех меряете по себе, то вам действительно кажется, что коммунисты вырезали умных людей. Анатолий, вот тебе уже... На самом уже... деле все было... гораздо, угу. гораздо интереснее и сложнее. Например? Анатолий, вся верхушка СССР была уркоганы, все урки. И поэтому кто они вам такую глупость потом... сказал? В смысле, Сталин потом... грабил банки, этот, медвежатником был? Не грабил Берия он тоже... банки. Берия, главный урка там был вообще. В 20-е годы были грабежи и разбои сплошные, устраиваемые коммунистами. Грабь этих богатых. Кто вам такую глупость сказал? Найдите его и плюньте ему в лицо. крайнем случае. Мы не можем, вы далеко. Вы далеко, мы не можем вам плюнуть в лицо. В крайнем случае плюйте в зеркало. А, хорошо. Может, там вас нет. Вот тогда поумнеете. Ладно, а кто бомбил Мариуполь? Давайте вот эту историю забудем, как бы там, да, сейчас спорить все дела. Ну, кто бомбил? Кто бомбил? Криворукие укровояки ухитрились один раз перепутать. Нет, ты посмотри, какое охуевшее чучело, блин. Ракеты падали со стороны России, а оно пиздит, что украинцы. Ракеты со стороны России не падали. Ты это там был? Было четко зафиксировано в том же Мариуполе. Ватное чучело, Мариуполь тогда был под украинским флагом. Смысл украинским военным, да, лупить по своему городу? Криворукие они. Криворукие они. Они до сих пор не могут... Хорошо, справиться... а слова Захарченко, мы идем на Мариуполь. Ополчением. Подожди, а слова Захарченко, мы идем на Мариуполь. Говорил, но не пошел. Говорил. На мой взгляд, зря, но не нет, пошел. Нет, подожди, сначала лупили грады, а потом мы идем на Мариуполь. Это как понимать? А никак. А никак, грады, да, украинцы, действительно. Стороны. Грады лупили с вашей стороны. Действительно. Потому что необученные у вас. Хорошо, боятся. А кто сбил Боинг? И тогда, и сейчас. А кто сбил Боинг? Ну, поведай нам, кто сбил Боинг? Опять-таки ваши криворукие вояки. Больше было некому и незачем. Действительно. Слышишь, мразь, ты не забыл, что ты с Украины сам вообще? Что ты в третьем лице говоришь «они-они». Ты шлюха самая натуральная. Я гражданин Российской Если Федерации. Ты гражданин Российской Федерации, а почему тебя по телевизору сейчас говорят об Украине, если ты гражданин Российской Федерации? А что, Украина не Россия, что ли? Нет. Что, Украина не Россия, что ли? Не, вообще-то Россия нет, это нет. Украина. Раз у вас по новостям только и крутят вот эту вот Украина, нет, Украина, нет, Украина, нет, Украина. Это Украина часть России. Сейчас эта часть нет. Больна. Естественно, мы обсуждаем, как с этой болезнью справиться. Это отдельное государство. Пока отдельно. Но это не надолго. Это навсегда. Анатолий. Вы же понимаете, что Гитлер говорил тоже? Нет, я тоже понимаю, что вы Гитлер. Можете попытаться умереть раньше Украины. Но я бы вам не советовал кончать самоубийство. Нахуй оно вам надо? Зачем вам, чтобы весь народ Украины вас как пропагандиста проклинал и... А вы что, двое, весь народ Украины, что ли? Смотрите, 20% в Украине, где-то 15-20% есть потребители стекломоя, но 80% украинцев считают точно так же, как вот и мы. Или вот поинтересуйтесь вот, соски. Результатами недавних президентских выборов. И чё? Ну, Зеленский победил, и чё? А с чего ты взял, что он пророссийский? Он, во всяком случае, ваш. Он оказался слабоват для того, чтобы делать то, за что в него люди поверили. Ну так. Не, посмотрим. Дело в том, что люди голосовали не за это того. Это дело наживное. Не за того, кто будет сближаться с Россией. Люди голосовали не за это. Только будет какое-то сближение с Россией, сразу Майдан. Ну ладно. Понимаешь? Мне работать надо, так что прощайте. В смысле работать? Да пропагандировать, да? Да все, он слился, блядь. Не, вы осознаете весь масштаб этого пиздеца. Че у него там в голове, блядь? И кто вот это хавает? Вот это дерьмо. Ладно, там Шари, он как-то... Он более хитро это все преподносит. Но вот это, блядь, настолько прямолинейно, угловато и тупое, блядь. Ну, кто это воспринимает? И причем любой аргумент, типа, нет, это не так, все. Вот я сказал, значит, оно не так, вот. Больше это аргументов. Типичное мнение ватника. Типа, мне нечем крыть, я закроюсь в доме, да, и буду кричать, что вы все врете. Да, что это, грабежей коммунисты не устраивали, вот просто пришли, мирно всех расстреляли, блядь. Мирно все стало коммунное, да, коммунальное, мирно да, все стало. Я же тебе говорю, что это, они эти гулаги поустраивали по всей стране, потому что они сами были урками, и они знали, что это бесплатный рабочий труд. Ну да, да. Все, ребят, всем пока, всех рад был видеть, кого-то слышать, кто мне перезвонил. Все, давайте, ребят, всего хорошего.